Глава 19. В понедельник на большой перемене Джордж сидел в школьной столовой. Он достал коробку с обедом и обреченно заглянул в нее. Вот бы там были разноцветные чипсы или шоколадки, или шипучий апельсиновый напиток, как у других ребят. Вместо этого в коробке оказались бутерброд со шпинатом, крутое яйцо, пара булочек с брокколи и яблочный сок, выжатый мамой вручную. Джордж откусил бутерброд и вздохнул. «Ну когда же родители поймут, что он тоже, как и они, хочет спасти нашу планету, но по-своему? Им-то хорошо. Они могут позволить себе быть белыми воронами, потому что все их друзья и знакомые тоже белые вороны». А вот заставь их каждый день ходить в школу с такими типами, как Ринго и его шайка. Тогда бы они поняли, каково это — носить дурацкую одежду, не знать, что показывали вчера вечером по телеку, есть не то, что едят все нормальные люди. Джордж пробовал объяснить это папе, но тот оставался непреклонен. «Если мы хотим спасти Землю, Джордж, то каждый должен внести в это дело свою лепту». Джордж понимал, что папа прав. Просто ему казалось несправедливым, что его лепта означает быть посмешищем в классе и не иметь дома компьютера. Он пытался доказать родителям, что компьютер — вещь полезная. «Пап, вот тебе бы компьютер очень пригодился. Во-первых, интернет. Знаешь, сколько там полезной информации для спасения Земли? Во-вторых, электронная почта. С ее помощью можно собирать людей на ваши марши. Я все это тебе налажу и всему тебя научу». Джордж смотрел на папу с надеждой. В отцовских глазах промелькнула искра интереса, но тут же погасла. «Я не желаю больше говорить на эту тему», — отрезал папа. «Никакого компьютера в моем доме не будет, и точка». «Наверное, поэтому мне так понравился Эрик», — думал Джордж, давясь шпинатом. Эрик внимательно слушает. Эрик отвечает на вопросы, и его ответы разумны и понятны. «Хорошо бы», — думал Джордж, — «все-таки рискнуть и зайти сегодня к Эрику». Ведь у него, Джорджа, осталось еще много вопросов, и к тому же было бы здорово, если бы Эрик согласился проверить его доклад. Перед обедом Джордж, наконец, набрался храбрости и записался на конкурс. Тот самый, где главным призом был компьютер. На школьной доске объявлений висел список участников. Джордж внес туда свое имя и фамилию, а в графе «Тема» написал «Мой замечательный камень из космоса». Название Джорджу нравилось, а вот сам доклад вызывал у него сомнения. Стоя перед доской объявлений, он украдкой вынул из кармана этот камень — свой талисман, частичку Солнечной системы, подобранную им близ Сатурна. И к своему ужасу обнаружил, что камень начал крошиться. Того и гляди, раскрошится в порошок. До конкурса оставался всего один день. Джордж записался в последнюю минуту. Ему разрешили это сделать, потому что участников из их школы оказалось маловато. Увидев, как Джордж выводит на доске свое имя, директор расплылся в улыбке. «Молодчина, Джордж! Вот это боевой дух! Мы им зададим перцу, верно? А то дворянское гнездо вечно забирает все призы». Дворянское гнездо. Такое название носила роскошная школа по соседству, ученики которой с удручающим постоянством занимали все призовые места на всех конкурсах и спортивных соревнованиях. «Конечно, зададим, сэр», — сказал Джордж, пытаясь незаметно запихнуть кусочки космической породы обратно в карман. Но зоркий глаз директора сразу все углядел. «Фу! Сколько пыли! Директор схватил ближайшую корзинку для бумаг. «Ну-ка, Джордж, давай, высыпай ее сюда. Не пойдешь же ты в столовую с полными карманами пыли». Джордж застыл на месте, а директор нетерпеливо тряс у него под носом корзинкой. «Давай, давай, сыпь. Когда я был маленький, я был точно такой же». В это Джорджу верилось слабо. Спроси его, он сказал бы, что директор вообще никогда не был маленьким. Скорее всего, он родился в костюме и в галстуке и сразу принялся болеть за школьную футбольную команду. «Точно такой же был», — повторил директор. «Вечно набивал карманы всяким мусором. Давай, высыпай, и бегом в столовую». Джордж нехотя разжал руку, и серый порошок, в который превратилось его сокровище, посыпался в корзину. Он дал себе слово, что потом вернется и спасет камень. И вот теперь Джордж сидел в столовой, жевал невкусный бутерброд и думал про Эрика, вселенную и конкурс. Внезапно из-за его плеча протянулась рука и цап выхватила из раскрытой коробки булочку. «Ням-ням-ням!» — послышался сзади голос Ринга. «Знаменитые коржики нашего Джорджика! Объеденье!» Раздалось нарочитое чавканье, затем брезгливое «бе!» и, наконец, «тьфу-тьфу-тьфу!» Джордж даже не обернулся. Он и так прекрасно знал, что вся столовая глядит в его сторону и хихикает. «Какая все-таки гадость!» не унимался Ринга, изображая, что его выворачивает наизнанку, а остальное, наверное, еще противнее. Ручища Ринга снова погрузилась в грубо сколоченную деревянную коробку, но на сей раз Джордж решил, что с него хватит, и со стуком захлопнул крышку. «А-а-а!» — взвыл Ринго. «А-а-а!» Джордж поднял крышку, Ринго выдернул руку и принялся дуть на пальцы. «Что за шум?» — спросил доктор Лин, следивший за порядком в столовой. «Похоже, кое-кто дня не может прожить без драки». «Доктор Лин, сэр!» — заныл Ринго, баюкая пострадавшую руку. «Доктор Лин, я всего-навсего спросил Джорджа, что у него сегодня на обед, а он как набросится на меня, руку мне сломал». «Накажите его, сэр, пусть сидит после уроков аж до самых каникул». Ринго заискивающе улыбнулся. Доктор Лин окинул его холодным взглядом. «Ричард», — приказал он, — «отправляйтесь в кабинет врача, пусть он осмотрит вашу руку, а затем жду вас у себя. С Джорджем я разберусь». Он указал пальцем на дверь, и Ринго потрусил прочь, злорадно посмеиваясь. Столовая притихла. Всем хотелось послушать, как Злин разберется с Джорджем. Однако учитель всех удивил. Он не схватил Джорджа за ухо, а по-приятельски уселся рядом с ним на длинную скамью. «Ешьте, ешьте!» — помахал он остальным красной обожженной рукой. «Скоро звонок!» Вскоре все потеряли интерес к Джорджу, и в столовой снова стало шумно. «Ну как, Джордж?» — приветливо спросил Лин. Джорджу стало не по себе. «Что, доктор Лин? Как твои дела?» Лин участливо заглянул Джорджу в глаза, словно ему и вправду было не все равно, как у того дела. «Спасибо», — растерялся Джордж. «Все хорошо». «А родители как поживают?» «Они? У них тоже все нормально. Спасибо». «Только бы он не спросил о космосе», — подумал Джордж. «А как твой сосед?» Лин постарался спросить это небрежно, как бы между прочим, но у него не очень-то получилось. «Давно ты его видел? Он вообще в городе или, может, уехал?» «Нужно догадаться, что он хочет услышать», — подумал Джордж, — «и ответить наоборот». «Соседи, должно быть, интересуются, куда он подевался», — продолжал Лин, и в голосе его появились зловещие нотки. «Небось, говорят, как сквозь землю провалился». Он испытующе глянул на Джорджа, который теперь окончательно уверился, что с учителем что-то не так. «Наверное, в космос улетел, — говорят, — теперь ищи его свищи». И в подтверждение своих слов Лин нарисовал в воздухе ракету. «Ну, что скажешь, Джордж? Я угадал?» Он жадно глядел на Джорджа, явно ожидая подтверждения своим словам. «Вообще-то, — сказал Джордж, — я его сегодня утром видел». На самом деле это была неправда, но Джордж чувствовал, очень важно сказать Лину, что Эрик никуда не делся. «Мерзкие мальчишки! — прошипел Лин. — Чтоб вам провалиться!» Он резко встал и вышел из столовой, даже не попрощавшись с Джорджем. Джордж закрыл коробку с едой и отправился к доске с объявлениями. Он не терял надежды вытащить свой камень из корзинки. Проходя по коридору мимо кабинета доктора Лина, он вдруг услышал шум и остановился. «Я же велел вам опустить письмо в ящик», — гремел голос Злина. «А мы опустили», — плаксиво отвечал другой голос, явно принадлежащий Ринго. «Ничего подобного», — бушевал Лин. «Я это точно знаю, потому что...» Джордж послушал бы еще, но тут раздался звонок на урок, а ему надо было бежать за камнем. Увы, его ждало жестокое разочарование. Корзинка была застелена чистым пакетом для мусора, а крошечный спутник Сатурна бесследно исчез.